Впрочем, в данной ситуации Меган вряд ли оценила бы весь юмор подобного замечания. Так что все к лучшему. Глава 27. Это было невероятно. Она находилась на пути в Шотландию, где должна была обвенчаться с конюхом. Меган пришлось, наверное, 1000 раз повторить для себя сей факт, чтобы, наконец, поверить в его реальность. Сельская местность, которую они пересекали, постоянно менялась. Мили за милей оставались позади. Жених и невеста неуклонно продвигались на север, в Шотландию, венчаться. Они захватили с собой ливрейного лакея, который потом отвезет назад карету, так как Девлин собирался нанять экипаж, как только попадется что-нибудь приличное. В Сомерсете он нашел экипаж, который оказался более чем просто приличным. Оставив Меган в гостинице, Девлин вернулся в роскошной личной карете графа Седжмера с гербами на дверцах и кучером самого графа. Меган подозрительно оглядела карету, и Девлин вынужден был пояснить. «Я сказал графу, что на нас напали грабители, которые отняли деньги и одежду, а заодно экипаж». «И по доброте сердечный граф тут же отдал тебе собственную карету?» — язвительно сказала Меган. «Я также представился ему как герцог Родстон, после чего он не знал, как мне угодить. Даже дал в придачу кучера. Понимаешь, я действительно внешне очень похож на Сент-Джеймса. Я ведь с ним встречалась, помнишь? И могу тебе сказать, что между вами абсолютно нет ничего общего». Девлин только вздохнул в ответ. «Если он скажет, что небо голубое, то Меган будет утверждать, что оно зеленое». Благодаря удобному экипажу их дальнейшее путешествие оказалось вполне терпимым, даже при том, что Меган с трудом выносила присутствие Девлина. К счастью, они взяли с собой Цезаря, и Девлину приходилось часто вылезать из кареты и подолгу с ним возиться. Меган хотела, чтобы с ними отправили сэра Эмброза, но Девлин категорически отказал ей в этой просьбе. «Командует, словно хозяин, а они даже еще не женаты», — негодующе думала Меган. «С таким человеком будет просто невозможно жить. С ним и ехать-то вместе одно мучение. А путешествие предстояло долгое. До знаменитой деревушки Гретна-Грин более 300 миль. Вот уже многие десятилетия сюда стекались жаждущие вступить в брак пары. Те, у которых были на это особые причины, или такие, кому не хотелось ждать 3 недели, положенные после помолвки до венчания, или же, наконец, влюбленные, не получившие родительского благословения. Меган отец благословил, и это до сих пор не давало ей покоя. Девушку смущало и озадачивало не столько сам этот факт, сколько то обстоятельство, что отец был искренне счастлив, когда вместе с Девлином вышел из своего кабинета, чтобы поздравить ее. Мистер Пенорти весь сиял от радости, говорил, как он рад, что его дочь выбрала себе в мужья столь прекрасного человека, и прочие соответствующие моменту слова — но Меган врезалась в память именно это определение — прекрасный человек. Она все время удивленно поглядывала на Девлина, так, словно он неожиданно оказался дьяволом, способным навести на человека чары. Иначе как можно было объяснить слова мистера Пенорти? Вот только жаль, что Девлин не смог навести такие же сильные колдовские чары и на нее. Меган была так подавлена, находилась в таком смятении, что просто не могла спокойно и тем более с радостью воспринимать происшедшие в ее жизни перемены. Все свалилось на нее как-то сразу, и, кроме того, Девлин тоже в чем-то неуловимо изменился. Но Меган предпочла переживать все свои горькие мысли молча, понимая, что сколь бы красноречиво она ни высказывала своих сомнений и своего огорчения, это уже ни к чему не поможет. Беда заключалась в том, что подобные молчаливые терзания были совершенно несвойственны ее натуре. Меган сумела выдержать всего 2 дня, а к полудню 3-го, почувствовав, что больше не в силах выносить напряженного молчания ни своего, ни Девлина, скрипя сердце, обратилась к будущему супругу. «Не могу понять, почему отец был так рад нашему союзу. Даже не представляю, что ты мог ему сказать». Девлин, который собирался вздремнуть, даже не удосужился открыть глаза. «Разумеется, я ему сказал, что безумно тебя люблю, и единственное мое желание — сделать тебя несказанно счастливой», — сонным голосом пробормотал он. У Меган сжалось сердце. Мало того, что он ответил явной ложью, в его словах была еще и откровенная издевка. «Я в сложившейся ситуации ничего смешного не вижу». «В том-то и дело, малышка. Ты совершенно лишена чувства юмора». «А-а-а! Так значит, ты пошутил. Кстати, весьма глупо и пошло. И все же изволь ответить на мой вопрос. Что ты сказал моему отцу?» «Правду, Меган. Ты признался, что соблазнил меня?» «По-моему, все было как раз наоборот». «Ничего подобного», — возмутилась Меган. Девлин приоткрыл один глаз и произнес: «А кто просил меня научить целоваться?» «Вот именно», — вскинулась Меган. «Да, об этом я просила, но вовсе не о том, что ты со мной сделал». Он вздохнул. «Всю ответственность за это я целиком взял на себя». «Ты, очевидно, этого делать не собираешься». «Чего ради, если вина целиком твоя?» «Считай, как знаешь», — устало проговорил Девлин и снова закрыл глаза. Несколько минут Меган молча размышляла над его словами, потом снова заговорила. «Ты все еще не ответил на мой вопрос». «Наверное, потому что разговаривать с тобой больше минуты не сможет ни один нормальный человек. Он неизбежно начнет выходить из себя, что со мной и случится, а мне это совсем ни к чему». Девушка ничего не ответила. Взглянув на Меган, Девлин увидел, что на лице ее застыло выражение немого отчаяния, а в глазах светится неподдельное страдание. «Проклятие!» — в сердцах выругался Девлин. «Ну что, по-твоему, я мог ему сказать? Я признался, что сделал тебе ребенка». «А твой отец считает, что у ребенка должны быть родители, настоящие родители. И потому мое предложение было с готовностью принято. Естественно, мистер Пенорти предпочел бы сначала свадьбу, а уж потом. Но он прекрасно понимает, что в реальной жизни все бывает и смотрит на вещи трезво». «Тебе обязательно нужно было сообщать ему о моем положении?» «Но ты же сама сказала, что это ничего не изменит, и что он просто найдет для тебя другого мужа». «Так вот ты ошиблась, Меган. Твой отец считает, что ты должна выйти замуж только за настоящего отца ребенка, раз уж все так случилось. Да, мне пришлось сказать ему о твоей беременности, чтобы объяснить причину столь поспешного брака. Однако я по-прежнему не понимаю, почему он так обрадовался, когда обо всем узнал», — проворчала Меган. Девлин пожал плечами. «В отличие от некоторых людей, называть которых я воздержусь, Сквайр испытывает ко мне симпатию, даже осмелись предположить, что сильную симпатию, поэтому его твой выбор не только не огорчил, но и наоборот обрадовал». «Я тебя не выбирала». «Мне кажется, он смотрит на это иначе, учитывая твое положение». Меган ничего не ответила. Она лишь бросила на Девлина сердитый взгляд. Сделав вид, что ничего не заметил, он снова закрыл глаза. Меган охватила глубокое уныние. Совсем не такой представляла она себе в мечтах свою свадьбу. Несомненно, мужчина, сидевший сейчас напротив нее, внешне действительно был мужчиной ее грез. Его красота даже превосходила все ее ожидания. В этом отношении все было в порядке. И этот мужчина полон решимости на ней жениться. Так что и с этим тоже все обстоит прекрасно. Но тогда почему же она чувствует себя несчастной, вместо того, чтобы пребывать в состоянии полного восторга?